На кого похожа дочь? Вечером, у входа в маленькую землянку, в которую маленькая Настенька спала иногда одна, Анастасия кормила ее грудью. Я тихо сидел рядом и наблюдал за интересным процессом. Складывалось впечатление, что кормление как таковое ради насыщения организма ребенка материнским молоком было совсем не главной задачей. Настенька, обхватив грудь Анастасии ручками, некоторое время причмокивала, сосала молоко, но потом оторвалась от соска и посмотрела в лицо матери. И Анастасия также не отрывала взгляда от ребенка. Она не обращала внимания ни на меня, ни на все окружающее. Казалось, мать и дочь словно сливались во время кормления в единое целое и без слов общались между собой. Это продолжалось минут 20, после чего Настенька уснула. Анастасия уложила дочурку в землянке на подстилку из сена, накрытую тканью. Свободными краями ткани она прикрыла спящего ребенка и подгребла с боков сена, устроив уютное гнездышко. Потом, стоя еще некоторое время на коленях у входа, смотрела на спящую дочь. Когда Анастасия встала и обратила наконец на меня внимание, я спросил: «Как ты считаешь, Анастасия, наша дочь на кого из нас больше похожа? На тебя или на меня?» «Как и все родители, ты, конечно, хотел, чтобы ребенок был больше похож на тебя, Владимир». «Вот и не угадала. Я, разумеется, хочу, чтобы у дочери от меня что-то было. Но она девочка, ей нужно быть красивой, а значит, больше похожа на тебя». «Значит, ты меня красивой по сравнению с собой считаешь, Владимир?» «Я считаю тебя красивой не только по сравнению с собой, Анастасия. Я считаю тебя самой красивой из всех людей, которых когда-либо видел, в том числе и на международных конкурсах красоты. Я по телевизору смотрел. Красота конкурсанток по сравнению с твоей какая-то половинчатая получается. Ты самая лучшая из всех». «Спасибо, Владимир. Твои слова – это комплимент или объяснение?» «Они и комплимент, и объяснение, и восхищение». «Спасибо. Значит, ты не опечалишься, Владимир, если я скажу, что Настенька внешне личиком своим чуть-чуть похожа и на тебя, а вот глазки, ресницы, фигурка – мои. И волосы у нее тоже будут, как у меня. Сходство людей по плоти говорит еще и о сходстве способностей, привычек, общности душ. Значит, некоторые способности и привычки в ней будут от тебя, некоторые – от меня. Но в душе новорожденного человека, Владимир, всегда присутствуют три составляющие. Три? А третья от кого же? Третья составляющая – это частичка души, которая обитала в человеческом теле в его прошлой жизни. Может быть, 100 лет назад, может быть, 1000 или 1000000. Эта третья составляющая в гармоничном человеке не распадается на частички и ждет своего мгновения, когда обретет новое тело, глазами которого сможет видеть окружающий мир и ушами которого сможет слышать звуки этого мира, прикасаться к нему руками, пользоваться его дарами. Но если наши души объединились в новой жизни, в единое целое, значит, они должны знать обо всех жизнях друг друга? Конечно, должны и знают. Иначе их слияние было бы невозможным. Они не смогли бы стать единой душой. Следовательно, моя душа может увидеть прошлую жизнь нашей дочери? Может, конечно. Но ты это ощутишь и увидишь только в том случае, если будешь пребывать в гармонии со своей душой, и мысль твоя не будет спутана всевозможными извращениями окружающего мира, если она сможет сконцентрироваться. Со мной все понятно. Я и мне подобные видеть прошлое не могут. Но ты, Анастасия, явно можешь что-то узнать о прошлой жизни нашей дочери через частичку ее души. Я стараюсь, Владимир, увидеть и понять прошлую жизнь нашей дочери. И странной какой-то она мне видится. Жизнь нашей дочери в теле была очень короткой, не более 7 лет. И жила она многие тысячи лет назад. Да, при такой короткой жизни ребенка немногое можно узнать о прошлом. Да, немногое. Но бывает так, что и за совсем короткую жизнь человек совершает поступок, способный повлиять на события, происходящие в последующие тысячелетия. Интересно, как это ребенок может совершить некий поступок, который будет тысячелетиями влиять на жизнь людей? Ты же можешь, Анастасия, рассказать, а еще лучше воспроизвести картины из прошлой жизни нашей дочери. Могу, Владимир. Воспроизведи. И Анастасия начала необычный рассказ о прошлой жизни нашей дочери. Или рассказ о девочке, частичка души которой обитает теперь в маленькой Настеньке.